«Чего-то не хватает для полноты композиции», — подумала я и вспомнила. В херсонских домах Любиной родни также тщательно заправляли кровати, но сверху на подушке еще набрасывали гипюровую круглую накидку. Кроме кровати, здесь поместился небольшой письменный стол с лампой и двустворчатый шкаф для белья. Проход между мебелью не шире лесной трубки. Игорь хлопотал, накрывая на стол, нервничал, не знал, куда меня посадить. «Тебе будет удобно на диване?» «Да нет, лучше в кресло, я пододвину». Он склонился, перенося кресло, и с лысины Игоря упало несколько длинных прядей. У него прическа, которую называют внутренним займом, когда с одной стороны отращивают длинные волосы и укладывают их поперек головы, закрывая плешь. Сейчас редко такое встретишь. На лысых мода. Даже имеющие отличную шевелюру мужчины стригутся чуть не под нолик. На внутренний займ я обратил внимание еще на вокзале. Ветер подхватывал прилизанные волосы, и они развивались в воздухе. Наверное, лысина у Игоря появилась давно, как и наивный способ ее маскировки. Выработалась привычка рукой ощупать голову, водрузить волосы на место и прибить их приглаживающим движением. Жест напоминал потешное детское самолюбование. Гладит себя человек по голове и только не приговаривает «хороший, хороший мальчик». Фигура у него не мальчуковая, а, прямо сказать, бабья. Широкие бедра и расплывшийся по талии живот, широким валиком, нависающий над брючным ремнем. Мы с Игорем ровесники. Но принять этот факт мое сознание отказывалось, не могла я быть такой же старой, потрепанной, молью побитой, как он. Не комплиментом, а констатацией истины восприняла его восклицание. «Ты почти не изменилась, Кира, такая же красавица». И вместо того, чтобы поблагодарить его за добрые слова, я согласно кивнула и предложила помощь в сервировке стола. «Да нет, что ты!» — замахал руками Игорь. «Все сам. Столько дней только и думаю, чем тебя угостить. Какое меню предложить?» Меню состояло из вареной колбасы и сыра, порезанных полукругами и уложенных солнышком на тарелке. Банки шпрот на блюдечке, грибов маринованных и соленых по плошке. Вот это здорово! Квашеной капусты с клюквой и двух бутербродов с красной икрой. Меня заинтересовало, купил ли он банку икры и решил ограничиться двумя порциями, остатки ли это прежнего подношения, например, благодатных родителей директору школы. Не продают же в Алапаевске икру чайными ложками. Не угадала. «Бутерброды купил в ресторане», — сообщил Игорь, — «надеюсь, свежие». «Спасибо. Очень трогательно», — поблагодарила я. И мысленно призвала себя укротить столичный снобизм, прекратить выставлять отрицательные отметки человеку, от которого зависело мое существование. На горячие котлеты с картошкой и торт. То есть торт к чаю, конечно. «Великолепно!» С пылким, хотя и совершенно неискренним энтузиазмом откликнулась я. «Очень люблю картошку». «Горячее сразу принести или позже?» «Лучше сразу». Он ушел на кухню и вернулся с двумя большими тарелками. На одной лежали четыре котлетки, на второй курилась парком пирамида вареного картофеля. «Отлично! Картошка и грибочки. Мне есть чем полакомиться». «Выпьем, Кира». Игорь достал из серванта рюмки, поставил на стол бутылку. «Коньяк, 5 звездочек». «Вообще-то я не пью». «Чуточку за встречу, хоть пригуби». «Хорошо». «Садись уже, пожалуйста. Все прекрасно, давай праздновать». Игорь пригладил волосы, которые на сей раз были в полном порядке, и сел в кресло на противоположной стороне журнального столика. «Дорогая Кира», — начал он пафосно и трогательно, — «многие годы я мечтал об этой встрече. Не надеялся, но мечтал. И вот мы встретились, ты приехала». У него заблестели глаза от навернувшихся слез. Игорь сбился, разводя руками в стороны, подыскивал слова. «Давай выпьем», — пришла я на помощь, — «за встречу. Негаданную и, дай бог, счастливую». Пригубив рюмку, я поставила ее на стол. Игорь свое осушил. Не успела я разжевать и проглотить первый кусочек картошки, а Игорь снова наполнил рюмки. Мне капнул, себе доверху. Потому как он опрокидывал спиртное в рот, как торопился со следующей порцией, можно было судить, что выпить он не дурак.